Глава 4. Мария Соколова. Занимая рабочее место, с удивлением подмечаю, насколько все серьезные. Атмосфера почти ощутимо накаляется. Я к жизни, в принципе, отношусь намного проще, и хотя, возможно, создаю впечатление ветреной глупышки, сделаем вид, что это не факт, когда речь заходит о программировании, таковой уж точно не являюсь. Тут я ас, бог и практически повелитель, поэтому нервничать начну на этапе личного собеседования. Легко вскрываю конверт. Внимательно читаю задание с чудом подавленным смешком. Надо же, задачка для первокурсников. Пока училась в Калифорнийском технологическом, мы такие как орешки щелкали. Разумеется, тест легче легкого, только нужно знать тонкости. А учитывая, как у одного из участников глаза на лоб лезут, шарят здесь далеко не все. Минус один, осталось 8. Осматриваю других кандидатов, начиная, конечно, с самого интересного. Владелец позаимствованного мной пиджака выглядит серьезным, но не остолбенелым. Молодец. Теперь даже досадно, что из-за меня он не получит работу. Но, увы, поделать ничего не могу. А для приличия тяну со сдачей бланка еще минут 10, чтобы другие не чувствовали себя ущербными. Я же леди. Ладно, не леди, но в Корее могу хотя бы попытаться вести себя подобающим образом. Избавившись от задания, устремляюсь к выходу. По пути бросаю беглый взгляд на нового знакомого, который до сих пор корпит над ответами. Жаль, помочь не могу, но так, для моральной поддержки, не более. Все-таки любопытно, как бы я пробралась в здание без него. Никак, полагаю. Спускаюсь на лифте. Плавно проскальзываю вдоль охраны, оживленно чирикающей в сторонке. Внимания на меня не обращают. Оно и к лучшему. Прошлой беседы хватило. Выходя на улицу, замираю на ступеньке, прикидывая дальнейший план действий. По-хорошему, нужно вещи забрать и отправиться в отель, но на мне чужой пиджак, который следует сперва вернуть хозяину. В какой-то момент в голове проскакивает идея оставить вещицу у девушки на ресепшене, но это слишком безлико, к тому же вдруг она забудет. Мало того, что парнишку работы лишаю, еще и одежды. Ладно, черт с ним, подожду Саджина. Неплохо бы телефон подзарядить, но уходить далеко опасаюсь. А если парень проскочит, слившись с толпой таких же выглаженных костюмчиков? Нет, центральный вход выпускать из виду нельзя. Спустя несколько минут сижу на скамейке в окружении цветов, потягиваю кофе и наслаждаюсь тем, что телефон в сумке подключен к пауэрбанку, купленному по чистой случайности у лоточника неподалеку от аллеи. Чуть позже из здания выходит человек, но не в пиджаке, а в рубашке, что привлекает мое внимание. Практически сразу узнаю в белом воротничке знакомого и подскакиваю на ноги, начиная отчаянно махать рукой. Однако что-то идет не так. Разумеется, я предполагала, он будет рад меня видеть, но вот так бежать со всех ног — это уже чересчур. На виски неприятно давит. Верный признак тревоги. Начинаю опасливо пятиться, но делаю это слишком медленно. Мгновение, и Саджин хватает меня за руку, оповещая, что нас раскрыли. Губы застывают в немом «Что?», но спросить ничего не успеваю. Мы срываемся с места. Стаканчик с кофе вылетает из пальцев, кляксая, разливаясь возле девушки, сидящей на соседней скамье. Она что-то кричит вслед, но у меня нет времени даже подумать, не то чтобы извиниться. Бежать быстро на каблуках я не способна физически, хотя меня и тянут на буксире. А при резкой смене направления и вовсе теряю связь с асфальтом, тихо вскрикивая, прежде чем меня загребают в охапку, а после грубо вдавливают в кирпичную стену под внушающее ужас Чужой палец прижимается к губам. Мои глаза мгновенно скашиваются к кончику носа, потом резко поднимаются к лицу либо спасителя, либо похитителя, а потом уже в последнюю очередь устремляются в ту сторону, откуда мы прибежали. Сердце бешено тарабанит в груди, причем настолько очевидно, что, кажется, бьет по мужским ребрам. Убираю чужую руку от своего лица, демонстрируя мимикой «Поняла я, поняла». Рядом раздается шарканье ботинок. Количество кислорода в легких резко уменьшается. Подумать о том, что за ерунда здесь творится, не получается. Пока все силы тратятся на то, чтобы глаза оставались в орбитах. Очередная минута мучительного ожидания в гробовом молчании. Кстати, пока это самое длительное время, что я не разговариваю. И шаги отдаляются. Тяжело выдыхаю, чувствуя, как позвоночник скругляется в облегчении. Опасливо поглядываю по сторонам, а затем тихо, на всякий случай, сообщаю. «У тебя телефон на моей ноге вибрирует». Многозначительно смотрю Саджину в глаза, а после вниз, намекая, что по-прежнему вжата в стену. И он, наконец-то, отходит. Дышать становится легче. Правда, что именно мне мешало, не понимаю. Тесный контакт со стеной или с широкоплечим парнем? Ладно, проехали. Устало сгибаюсь, упираясь руками в колени. Знаешь, я прокручивала много вариантов развития сегодняшнего дня, но ни в одном не убегала на шпильках от разгневанной охраны. Приглушенно хихикаю, расслабленно улыбаюсь и выравниваюсь. И вот скажи, что вообще это было? Ты чего им наболтал на проходной? Делаю бодрый шаг прочь от стены, но тотчас ощущаю острую боль в лодыжке. Твою мать! Шикаю, поджимая ногу, которую, очевидно, подвернула во время забега. Надо было оставить пиджак на ресепшене. Недовольно бурчу себе под нос. Кстати, о нем. Еще раз спасибо. Прячу пояс в сумку и скидываю верхнюю одежду с плеч, передавая Саджину. Наверное, теперь его нужно отнести в химчистку, но тут явно претензии к стене. Подмигиваю. А теперь прости, мне надо доковылять до метро, забрать чемодан и поехать в гостиницу. Хотя, возможно, лучше поискать квартиру в аренду. Последнюю фразу проговариваю хитрым тоном, но это скорее уже мысли вслух. Готовлюсь топать прочь, но происходит то, чего я и вообразить не могла. Ли меня останавливает. После того, как я официально избавила парня от мучений совместного времяпрепровождения, он останавливает меня. Ремарка. В любой другой день я та еще булочка, и общаться со мной одно удовольствие. Милая, добрая, отзывчивая, с незаурядным чувством юмора. Причем это не мое мнение, а слова очевидцев. А сейчас ситуация складывается совершенно противоположная, сплошь и рядом состоящая из проблем, так или иначе перекладывающихся на темноволосую голову нового знакомого. А ему они зачем? Вот и я так думаю. Оборачиваюсь. Удивленно смотрю на мужскую руку, стиснувшую запястье. Медленно поднимаю взгляд на внимательного собеседника, ставящего диагноз, что самостоятельно никуда добраться я не смогу. В голосе парня звучит неподдельное беспокойство, которое настолько поражает, что вместо нормального ответа глупо лепечу. Чего? Нет, правда, что тут творится? В Корее детей как-то по-особому воспитывают, прививая фанатичную заботу об окружающих? Или, может, каким-то чудом я наткнулась на самого отзывчивого мужчину Сеула? Но я абстрактно взмахиваю пятернёй, пытаясь возразить и объяснить, что на сегодня достаточно стресса. Однако меня не слушают, а ставят перед фактом, мол, вопрос решенный. Не успеваю отойти от недавнего шока, как меня накрывает волной следующего. Ведь через секунду ноги отрываются от земли, и я оказываюсь в чужих руках. Точнее, на руках. Представляете, блин? Единички и нолики в моем мозгу резко меняются местами. Программа отказывается работать. Высвечивается синий экран смерти. Уже на автомате перекидываю руку через шею парня, придерживаясь за крепкие плечи, и неосознанно прикрываю ладонью лицо, чувствуя себя до предела смущенной. События развиваются чрезвычайно быстро, максимально мило и странно. Дома парни себя так не ведут, причем ни в России, ни в Америке. Похоже, нигде и никто так себя не ведет. Через пару минут понемногу прихожу в себя и снова начинаю говорить. На мой тихий бубнёж на тему «Может, я сама, а нам еще далеко? Тебе не очень тяжело?» пропускают мимо ушей от первого и до последнего слова. В такси прозрачный намек на усталость собеседника понимаю без дополнительных пояснений. Я сообразительная. Замолкаю. Сохраняя спокойствие, с любопытством разглядываю городской пейзаж, мелькающий за окном автомобиля. Стараюсь не думать о том, что нога неприятно ноет с каждой секундой все больше и больше. Стоически игнорирую дискомфорт вплоть до момента, пока меня не вносят в кабинет к врачу. Разумеется, бумажная волокита перекладывается на плечи Ли. Кстати, насколько крупные сейчас выставят счеты, как мне расплачиваться? Ладно, разберусь с проблемами по ходу дела. Поврежденную конечность обрабатывает приятной наружности доктор. Накладывает повязку, дает обезболивающее и успокоительное, которое я сама прошу, поскольку дико взвинчена из-за столь насыщенного дня. И да, травматолог владеет английским, что является не только облегчением, но и настоящей отрадой. Зато медсестра, выкатывающая меня из палаты на кресле-каталке, познаниями не отличается, к сожалению. Когда оказываемся в коридоре, хочу подняться, но женщина кладет руки поверх моих плеч, настойчиво возвращая в кресло, что-то громко провозглашая. Недоверчиво озираюсь по сторонам, замечаю поднявшегося с места Саджина, идущего к нам. Вскоре между ними завязывается разговор, который я в очередной раз не понимаю, уже бесит. Недовольно смотрю на парочку снизу вверх, пока парень не поясняет суть вопроса. «Да не нужна она!» пытаюсь вставить свои 5 копеек, привставая, но медсестра вдавливает меня в сиденье. Я сверлю ее гневным взглядом, но спаситель уже везет меня к выходу, и вскоре двери больницы закрываются за нашими спинами. Спорить вообще бесполезно, что за нация? Тарахчу я, чувствуя себя сломанной фарфоровой куклой, которой даже пошевелиться нельзя. Тем временем Саджин флегматично спрашивает название отеля, намереваясь вызвать такси. И откуда у него столько терпения? «Дэу Янг Сеул». Чуть покопавшись в памяти, отвечаю я, не представляя, как его благодарить. Когда подъезжает авто, Ли помогает мне забраться внутрь, и я хочу было попрощаться, но он садится следом. «Оу, спасибо, я справлюсь, ты уйму времени на меня потратил». Начинаю протестовать, однако, разве кто-то в этой стране меня слушает? Нет, конечно же. «Ладно, спасибо большое». Смирившись с участью девицы в беде, пожимаю плечами. «Только нужно забрать чемодан, хорошо?» Получив утвердительный ответ, усаживаюсь поудобнее. В метро называю спасителю код ячейки и тихо жду в машине. Приятная усталость растекается по венам, а пульсирующая боль в лодыжке почти отступает. Наверное, лекарства начинают действовать, и пока это самая умиротворяющая часть дня. Спустя несколько минут Ли возвращается, предварительно погружая чемодан в багажник. Машина трогается. Я решаю дать глазам пару секунд отдыха, потому что я ужасно вымоталась за время перелета. Тело охватывает истома. Совершенно незаметно погружаюсь в сон. Открываю глаза от мужского шепота, сообщающего о том, что мы приехали. Часто моргаю, плохо осознавая происходящее, а потом понимаю, что прикорнула на плече Саджина. Рассеянно и смущенно растягиваю губы в полуулыбке. Шепчу: «Прости». Не без посторонней помощи выбираюсь из такси. Ли берет чемодан одной рукой, подхватывает меня другой, прямо как при первой встрече, и галантно доводит до стойки ресепшена, где обнаруживается очередь. «Честное слово, я и не представляю, как тебя благодарить». Тихонько начинаю я, поборов желание попросить выставить счет. Отчего-то кажется, что подобной фразой «могу обидеть или задеть», кто знает этих азиатов. «Позволь хотя бы накормить тебя. Обед, ужин, завтрак, что хочешь». Заглядываю собеседнику в глаза. «Хотя я и не знаю, что для тебя будет настоящим подарком. Поесть или получить долгожданную возможность от меня отдохнуть?» Вопросы вынуждают Саджина глубоко задуматься. Да и мне не помешало бы поразмышлять, чего хочется больше. Выплатить долг, а заодно укрепить приятное знакомство, или, наконец, добраться до номера и смыть следы утомительного перелета. И пусть я не отличаюсь высокопарными манерами, сейчас я считаю, что выбор нужно предоставить человеку, который буквально на руках притащил меня через весь Сеул. «Что скажешь?» Подытожив мысли, спрашиваю я. «Скажу, что твоя очередь», — выдыхает Саджин, махнув на стойку регистрации. Я, спохватившись, резво, насколько, впрочем, возможно, оборачиваюсь и переключаюсь на симпатичную девушку-администратора, которая, естественно, говорит на английском. Облокачиваюсь руками о стойку, заполняю необходимые бумажки, получаю ключ, сулящий долгожданный душ и отдых. Приветливо улыбаюсь, забираю ключ-карту, оглядываюсь в поисках спутника, которого уже и след простыл. А где...» Речь немного сбитая, растерянная. Я не особо надеялась, что спаситель захочет тусить со мной прямо сейчас. Думала, мы назначим встречу на завтра, но просто взять и сбежать — ничего себе. В груди появляется какое-то давящее чувство. Вроде ничего этакого не случилось, однако обидно. Ну, что поделать, его выбор. Грустно поджимаю губы, не могу избавиться от скверного осадка и в сопровождении консьержа поднимаюсь в номер. Что ж, интерьер здесь лаконичный и уютный. Полностью соответствует фотографиям на сайте. Широкая кровать, аккуратный столик с подносом, на котором уже красуется электрочайник, 2 кружки и банка растворимого кофе. Стул, шкаф, мини-прихожая, просторная ванная. Что еще надо? Чемодан пусть будет в коридоре. Бросаю сумочку на кровать. Скидываю ненавистные туфли и захожу в светлую уборную. Мыться стоя — затея не из лучших. Мало того, что намочу повязку, еще и травмоопасно. Но выход есть. Можно полежать в ванной. Так проще. Можно закинуть ногу повыше. Следующие минут 30 бесцельно откисаю, привожу в порядок мысли, раздумываю над завтрашним нарядом и тем, как выгоднее себя подать. Интересно, прошла ли я на второй тур. Может, зря что-то планирую. Выкарабкиваюсь из ванной. Ищу заветный махровый халат, но его почему-то нигде нет. «Что ж за дрянство?» — шиплю недовольно, заматываясь в полотенце. Ноги ныряют в одноразовые тапочки и несут меня в комнату к стационарному телефону. Прочитав брошюру с нужными номерами, звоню на ресепшн. Жду. «Да, здравствуйте. Вас беспокоит Мэри из 516 номера. У меня халата не хватает. Можете попросить, чтобы его принесли? Пожалуйста». «Конечно. Простите за неудобство. Сейчас же отправлю к вам горничную», — вежливо отвечает девушка. «Спасибо». И кладу трубку. Высвободив руки, тянусь к сумке, достаю смартфон. Выключен поганец, зато полностью заряжен. Нажимаю на кнопку питания, но дождаться загрузки не успеваю. Отвлекает стук в дверь. «Ого, как быстро!» — удивляюсь. Прыгая на одной ноге, без задней мысли распахиваю дверь настежь. Однако перед моими глазами не горничная с халатом, а мистер-герой дня с несколькими пакетами в руках. Дыхание обрывается. Щеки вспыхивают смущением. Взгляд замирает на привлекательных чертах лица парня, как и мозг. Словно программа зависла, и на моем лбу вот-вот высветится надпись «Р». Примечание. С английского «ошибка».